не совсем обычные аксессуары для женщин. К таким не совсем обычным для женщины аксессуарам относятся мужские галстуки и подтяжки. Наверное, не стоит уж так сильно пугаться этих, как оказалось, не только мужских аксессуаров. Они не должны шокировать достопочтенную публику, так как лишь они позаимствованы у мужчин, а не мужские черты характера и манеры. Всем без исключения известно, что долгое время основной одеждой для женщины служило платье. Со временем отношение к женской одежде меняется, так как появляется потребность в одежде. Когда начинается взаимопроникновение элементов и черт мужского и женского гардероба? Обратясь к справочным материалам, хранящим в себе информацию об истории костюма, вы, несомненно, отметите для себя следующее. На рубеже 17-18 веков женская одежда заимствует черты из мужского гардероба. Таким образом, появляется жакет, одеваемый в паре с пышной длинной юбкой. В 30-х годах 20 века женщины начинают использовать в своем гардеробе брюки. Потом пришло время позаимствовать и такие чисто мужские аксессуары, как галстуки, запонки, подтяжки, зонты, шляпы. Все перечисленные не совсем обычные для женщины аксессуары помогут лишь подчеркнуть женственность, выставить красоту женского тела.